Я поднял руку. Стоп, осмотреться. И приподнял к плечу сайгу. Нет, наверное, почудилось. Здесь, в этом черном зеве гаража номер 7, уже не один год росли черно-багровые высокие папоротники, укоренившиеся прямо на бетонном полу. Давно выбитые окна заплыли какой-то вязкой черной пленкой. Такая же короста широкими пятнами расползлась на стенах и створках упавших ворот. Да, верно. Шорох этот не от твари. В таких вот зданиях, облюбованных папоротником, всегда что-то шуршит, поскрипывает, едва слышно скрежещет с таким звуком, словно трутся друг от друга листочки мягкой фольги. Гараж, естественно, фанил. Мне и заходить не нужно, чтобы понять это по характерной аномальной растительности. В другой день я бы не рискнул сунуться в такое здание. Радиация штука коварная. Но сейчас, с таким оборудованием, пожалуй, стоило проверить местечко. «Слушай, Хип, дай-ка на время свою почку». «Луни, ну, как бы почку на время не дают», — тихо ответила стажер. «Да и вообще, место для операции не очень подходящее. Грязно, и без наркоза я на это дело категорически не согласна». Я обернулся. «Ну, точно». В синих глазах Хип отплясывали знакомые веселые искорки, которых мне так давно не хватало. Девушка улыбалась, протягивая на ладони сияющую изумрудным светом почку пузыря. Я подмигнул в ответ, поместил зеленый шарик в специальный контейнер на поясе и, защищенный уже в два раза сильнее, решился на вход в гараж. Можно было, конечно, зайти и с одним фрагментом пузыря, но далеко не факт, что жесткое излучение не проберется таки до моих клеток. Да, артефакт замечательно убирал радиоактивные частицы из организма и гасил любую полученную дозу. Со временем, конечно. Но вот восстановить испорченные, убитые радиацией, а то и переродившиеся клетки, увы, уже не мог. С этим справлялась только инъекция жизни. Неуютно мне как-то осознавать, что в особо прочной стальной коробочке на поясе нет больше двух маленьких ампул с синей, немного светящейся жидкостью. Берег называется берег, а все равно пропало лекарство. Ладно, может, еще отыщу. Ну а пока самым малым ходом в гараж. И темно же здесь, однако. Диодный фонарик почти не освещал гулкую темноту, свет терялся в высоких черных стеблях папоротников, в их плоских узорчатых листьях. Сканирующий дозиметр DSU-2 начал изредка лениво потрескивать. Да, если бы не почки пузыря на поясе, сейчас бы он буквально захлебывался характерным царапающим звуком. На DSU загорелась тоненькая с волосок зеленая полоска. Мол, фон есть, но пока не критический. Похоже, давно не заходили в этот район сталкеры. Грязное место считается во всех смыслах, поэтому шанс найти что-нибудь ценное повышался в разы. Ну а пока и это сойдет. На колонне, почерневшей от радиоактивной плесени, серебристыми лучиками играл хрусталек — длинный тонкий кристалл, проросший прямо из бетона. Чуть дальше, у густо заросшего странным багровым мхом острова Зила, мирно пульсировал едва заметными вспышками крошечный не то каменный цветок, не то еще какая штука. «Но туда я не пойду». В воздухе как будто сеть рыболовная мельтешит и над чудовищно обросшей машиной, и над яминами в полу, и словно волны по ней от потолка до пола ходят. Эдакая прозрачная штора, а под ней даже папоротников нет. Нет, туда нельзя точно, даже гайку швырять не буду. Черт его знает, чем оно ответит. Эх, зараза, ведь точно артефакт под Зилом, может статься, что и уникальный. Досадно. Но хрусталек точно мой. Штука средней цены. Зеленью 2-3 сотни с поправкой на нынешнее состояние НИИ. Лады, курочка тоже по зернышку клюет, да сыта бывает. Острый он, как стилет, а грани порезаться можно запросто, да и пальцы обжигает. Поэтому я снял с пояса большой мощный пинцет из особого сплава с толстыми изолированными цангами. Аккуратно, чтобы не сломать. Хрупкий он, зараза, словно и впрямь из хрусталя. Раскачал артефакт. Благо в тех местах, где хрустальки из стенок растут, бетон мягкий, словно слежавшийся пепел. Разъедает его, что ли? Хрусталек тихонько звякнул и подался. Ну, пока в пинцете. Сейчас с контейнерами возиться не резон. Самым медленным ходом назад. Дозиметр все-таки беспокоится, похрустывает тихим треском, и полоска на нем зеленая заметно шире стала. А теперь можно и быстрым шагом на свет из этого неприятного местечка. Да уж, в самом деле дикая территория. Не зря ее так назвали. Даже волосы иногда дыбом встают. Ну, что там? «Да вот, трофей!» Я победно поднял чуть выше пинцет с зажатым в нем артефактом. «Давай контейнер, стажер!» «Да, и травы туда нарви, штуковина хрупкая, бьется в легкую!» Кисло сегодня как-то прошлись. Места здесь грибные, хорошие, можно было бы рассчитывать на серьезный улов, а нет, набрали в рюкзаки в основном такой же мелочевки, что и на свалке можно насобирать, не особенно напрягаясь. Но жаловаться, конечно, не приходилось. Что сами не нашли, то друзья подарили. В рюкзаке у меня лежал светляк, который один стоил моего полугодового заработка. Ботаники обещали крупные премиальные за будущий поход на Северное болото по новым территориям, расставить лабораторные микромодули, дартсы, да наметить хотя бы примерный маршрут для будущей экспедиции. И те же фрагменты пузыря можно будет продать перед уходом какому-нибудь состоятельному сталкеру или даже барыге из Шанхая, тоже сумма выйдет немалая. И пока голова была занята подсчетами, выкладками да примерными планами на будущее, глаза внимательно следили за полетом гаек, отмечая все странности, какие только можно увидеть. Прав был фельдшер. Зона, пусть и не очень заметна, но изменилась, как будто тише стало, мертвее. И не в выбросе, наверное, дело было, а в том, что человеческого присутствия совсем не ощущалось. Бывшая промзона словно вымерла от ворот на росток до кривых перелесков янтаря. Понятно, что и раньше дикая небогата была на живность. Не любят мутанты бегать там, где жрать совсем нечего и где аномалий много. Разве что шатались тут существа, которые живностью назвать очень сложно. Зомби, снорки, кикиморы и прочая неживая, но и не мертвая пакость. Этим, по большому счету, и есть-то не нужно. Ботаники это давно доказали. Но все-таки пытаются, как та компания снорков на свалке. Не было еще такого случая, чтобы где-нибудь в выбитых окнах заводских зданий не маячила высохшая желтая морда зомби с глазами-ямками, или из какой-нибудь канавы не доносился бессвязный, зажеванный речитатив мертвеца, жалующегося на зону стерву, даже заслуженный покой отобравшую. Но и этого сегодня нет. Совсем тихо на дикой территории. Даже следы сталкеров, мятые окурки примы, раздавленные банки из-под энергетиков, кострища на редких здесь чистых участках были уже застарелые, покрытые наплывами грязи. И тихо вокруг, чуть не до писка в ушах. «Эй, Лунь!» «Да? А что это там такое? Вон, на площадке возле цистерн». Я посмотрел в указанном направлении. Знакомое местечко, и тоже со сторожами. Небольшая узкая площадка рядом с двумя облезлыми нефтяными цистернами, стоящими на боковой железнодорожной ветке. 4 тонких столбика в рост человека, таких длинных черных пня, словно выросших на пыльном трещиноватом асфальте. 3 рядышком, один чуть в отдалении. Кто не знает, действительно не поймет, что за столбы такие. Все в толстых черных потеках и с серыми гладкими макушками. Долговская четверка домой возвращалась, Хип. Не тем путем прошли, каким надо. Да ну, серьезно? Столбы эти двумя ладонями обхватить можно. Ну нафиг, пугаешь, что ли? И в мыслях не было. На вот бинокль, глянь. У крайнего голова полностью из этой черной смолы вывернута, хорошо видно. А на ближнем — лохмотья от комбинезона. С другой стороны, на рельсах, еще один талант стоит, решивший срезать через нехороший участок. Тоже столбиком торчит, таким же точно. Между цистернами есть что-то, на движение реагирует. «Ух, ё-моё!» — Хип вернула мне бинокль. «Действительно, голова. Даже волосы остались». Чуть дальше и правее отсюда стройка есть, с одной стороны обваленная, так там народу осталось намного больше. Так что нам туда не надо. Сейчас попробуем к свалке выйти через второй цех. Окей, через второй, значит через второй, легко согласилась Хип. А вот я призадумался. Длинные и высокие, в 5 этажей, вдоль проржавевших, заросших железнодорожных путей, тянулись здания бывшего завода, разбитые на отдельные корпуса. Внутри, и я это знал, было темно даже днем. Уж не знаю, о чем думали проектировщики, но весь первый этаж был почти без окон, если не считать за таковые узкие щели в толстых бетонных стенах. Света, проникавшего сквозь них, хватало только на то, чтобы не налететь лбом на внезапно выплывшую из темноты колонну, но было уже катастрофически мало, чтобы обойти зомби, которых в зданиях завода всегда было просто немерено. Уф, был бы нормальный фонарь, так нет. Мой старый светильник на осколке солнца успешно накрылся при переходе из мира координатора, как, впрочем, и все остальные артефакты. Хорошие шахтерские фонари продавались на Ростоке, но туда мне ход с недавнего времени был закрыт, да и денег у меня тогда не было ни копейки. На армейских складах, конечно, тоже наверняка фонари были, но не возвращаться же теперь туда. А та китайская финтифлюшка на нескольких диодах светила разве что на пару метров. В ней не нашлось ни одного нормального подходящего фонаря, только такие вот ущербные карандаши. Плохо, когда накрывается налаженное снабжение с грамотным, опытным посредником, вроде того же барина. Уж он бы не допустил такого дефицита. «Что так задумался, Лунь?» Хип обеспокоенно тронула меня за руку. «Да вот, без освещения мы с тобой, стажер. я пощелкал кнопкой маленького слабосильного фонарика. Этим только под ноги светить, а по сторонам уже никак. В здании аномалии? Есть и они. Но там имеется и кое-что похуже. Что?